Неман. Тыль это, Неман величавый, твоя ль струя передо мной? Ты столько лет с такою славой России верный часовой, один лишь раз по воле Бога ты супостата к ней впустил, и целость русского порога ты тем навеки утвердил. Ты помнишь ли былое, Неман, тот день годины роковой, когда стоял он над тобой, он сам могучий южный демон? И ты, как ныне протекал, шумя под вражьими мостами, и он струю твою ласкал своими чудными очами. Победно шли его полки, знамена весело шумели, на солнце искрились штыки, мосты под пушками гремели, и с высоты, как некий бог, казалось, он парил над ними и двигал всем, и все стерег очами чудными своими. Лишь одного он не видал. Не видел он, воитель дивный, что там, на стороне противной, стоял другой, стоял и ждал. И мимо проходила рать, все грозно боевые лица, и неизбежная десница клала на них свою печать. И так победно шли полки, знамена гордо развивались, струились молнии и штыки, и барабаны заливались. Несметно было их число, и в этом бесконечном строе едва ль десятое чело, клеймо минуло роковое. 1853 год.